Не скажу, что это плохой выход, мы мужика уже явно достали. Содержать 9 девиц-вампиров – это расходы почти на 300 тысяч кредитов в месяц. Так что я вполне понимаю желание избавиться от такого ярма и переложить его на шею юного гнома-миллионера, теперь уже явно бывшего. Бедняга-гном еще не знает, в какую неприятность попал. Чтобы не совсем уж обманывать покупателя, наш благодетель быстренько в своей лаборатории закачал нам базы знаний по нужным профессиям. Почти всем девушкам, поскольку я не нуждалась в подобной процедуре, ведь уже имела навыки пилота. Так что выходит, что с реальным опытом пилотирования тут оказалась только я, все остальные новички со свежими базами данных. Вскоре после того, как мы все оказались на борту крейсера, на котором, судя по количеству продовольствия, нам предстоит жить довольно долго, на корабле объявился владелец. Точнее, он поднялся на борт вместе с нами, но поскольку главным условием было, в секторе Фейн ходить вне корабля в закрытых скафандрах, лично мы его не видели, знали только, что это юный гном. После того, как мы поднялись на борт, гном, шатаясь от одной стены коридора до другой, удалился в капитанскую каюту. Мы стали обустраиваться в понравившихся каютах. Затем от владельца крейсера по внутренней связи пилотам поступил приказ на вылет в ближайший необитаемый сектор, причем, судя по заплетающемуся языку, он был пьяным до невозможности. Хотя это было ясно еще по его походке. Мы с девочками-пилотами для распределения смен дежурств потянули жребий, конечно же, по всемирному закону подлости, жребий первой смены выпал мне. Оказавшись за пультом управления, вначале я растерялась. Управлять небольшой спортивной яхтой и здоровенным крейсером – это не одно и то же. Время до выделенного для вылета окна оставалось еще около часа, ведь никто на станции не может просто так взять и сразу разрешить вылет корабля. Тут же постоянно кто-то прилетает и отлетает. Так что я открыла инструкцию для пилотов. Ох, если бы кто-то узнал, что я впервые управляю боевым крейсером после прочтения небольшой брошюрки, то наверняка поднялась бы паника. Но ничего, справилась. А стыковочный узел Фейни починит. Только вот боссу лучше сюда больше не прилетать, а то местные ему за ремонт станции после моего старта выставят счет минимум на сотню тысяч кредитов. Владелец пригласил нас, то есть весь экипаж корабля, ближе к полудню следующего дня. Полагаю, что он решил поглядеть на свои приобретения. Смена уже была не моя, а дежурная пилот перевела корабль на автопилот, так что вскоре мы все собрались в офицерской кают-компании. Гном оказался милашкой, весь такой крепенький, немногим ниже меня, рыженький. Наблюдать за ним было забавно. Стоило нанимателю увидеть нас, таких прекрасных вампирш, как он тут же лишился дара речи и побледнел. А глаза, какие у него были глаза, большие, выпученные, ротик распахнутый, прелесть. Вначале показалось, что это обычная реакция обывателя на представителей нашей расы, ведь все реагируют примерно так же. Но нет, гном стал шевелить губами, как бывает, когда человек что-то шепчет или громко думает про себя. Меня учили читать по губам, очень важный навык при королевском дворе, но я с трудом смогла различить некоторые слова. Сиськи, клыки, сволочи, вампиры, работать за еду. От того, что мне удалось прочитать по губам некоторые слова, понятней гном не стал. Наоборот, он показался загадочным и странным. Где это видано, чтобы какой-то гном спокойно сидел, уходя в свои мысли, при том, что перед ним стоит целых 9 вампирш? Мало того, этот парень так смотрел на наши груди, словно сравнивая, у кого больше. Хотя тут я вне конкуренции. Обычно после бледности всякие разумные начинают вопить, звать стражу, ну или падают в обморок. Вдруг гном вышел из задумчивости, прищурился и окинул нас подозрительным взглядом, после чего резко и чуть басовито вопросил: «Принцесса есть?» Подвисла талия, пилот-брюнетка, которая стояла с краю. «Я спрашиваю, принцессы среди вас есть?» Суровым тоном повторился гном. «Вроде как нет», непонимающе протянула талия, сопровождая речь пожатием плечами. «А если найду?» Чуть склонив голову на бок, с нажимом спросил гном. «Как? Как он догадался? Я же сменила документы, коммуникатор и подчистила все следы. Теперь я по всем базам прохожу как обычная среднестатистическая вампирша с богом забытого фронтира. Он знает. Зачем бы еще кому-то задавать такой вопрос? Лучше признаюсь сама. Я начала медленно поднимать правую руку вверх, Гном сконцентрировал на мне все внимание, он напряженно следил за ползущей со скоростью улитки рукой. «Так-так», — протянул гном. «Значит, ты принцесса?» «Да». «Да», — тихо чуть ли не шепотом еле выжала из себя я, поскольку горло перехватил панический спазм. «Принцесса». Дальше гном со звонким шлепком приложил правую ладонь к своему лицу, таким образом, что закрыл пятерней глаза. Еще он немного склонил вперед голову и слегка покачал ею в стороны, после чего он со свистом сделал протяжный вдох через нос, затем также продолжительно выдохнул через рот и протянул убитым голосом. Писец. Глава 34. Сергей Блохин. Где-то в необитаемом сегменте фронтира, знакомство с персоналом оказалось шокирующим. Оказаться запертым на корабле с 9 вампиршами, такое в страшном сне не придумаешь. Но больше всего меня поразил ответ на спонтанно возникший вопрос. Это какой антиудачей надо обладать, чтобы всюду натыкаться на принцесс? Удивительной была неподдельная реакция остальных 8 вампирш на признание одной из них. Девушки были сильно удивлены статусу их коллеги. Они смотрели на синевласку с таким искренним удивлением, какое невозможно подделать. «Ладно, ладно», — пытался успокоиться я. «Мы с тобой потом отдельно поговорим». Посмотрел я на синевласку. Для начала хочу узнать главное. Во-первых, насколько вы адекватны? Вопрос явно возмутил девушек, они все одарили меня практически одинаково обиженными взглядами. Господин капитан, произнесла крайняя брюнетка-пилот, то, что мы вампиры, еще не значит, что будем кидаться на всех подряд. У нас, знаете ли, культурное высокоразвитое общество. Мы не какие-то там дикари, которые будут заниматься каннибализмом, питаясь кровью разумных существ. Остальные девушки согласно закивали, соглашаясь со словами пилота. Хорошо, с этим разобрались, но вы же понимаете, что о вашей расе в Содружестве ходят не самые лицеприятные слухи. Поэтому я должен быть уверен, что вы не преступницы, которые проникли на корабль, чтобы угнать его. Что? Возмутилась принцесса. Да мы честные вампирши, иначе не стали бы продаваться в рабство за еду. Да. Согласилась с ней вторая слева блондинка. «Точно», — возмущенно произнесла все та же пилот. «Мы образованные и честные девушки». Остальные закивали и загалдели в том же ключе. «Отставить галдеж», — твердо произнес я, после чего все тут же замолкли. «Раз мы выяснили, что вы честные труженицы, то вернемся к теме. Вы же понимаете, что ваше питание и одежда будут стоить дороже, чем даже та высокая зарплата, которая вам положена по контракту. Это не вы несете невероятные убытки на содержание персонала, а я. Но все же хочу знать, вас устраивает данное положение, в смысле, что будете фактически работать в долг и за еду. Позвольте, я отвечу», уже уверенно произнесла принцесса, обращаясь скорее к девушкам, те молчаливо согласились. «Господин капитан, мы прекрасно понимаем, в каком положении оказались. Более того, мы пошли на это добровольно, поскольку являемся честными вампирами и не хотим быть причастными к криминалу. Хорошо, если это так. Я должен быть уверен в своем экипаже на все 100%. Очень, знаете ли, не хотелось бы однажды проснуться и понять, что корабль больше мне не подчиняется. Теперь о главном. Я изучил ваше досье, и признаюсь, мне совершенно не понравился уровень ваших знаний. У всех 4-й уровень техника или пилотирования, что является минимально допустимым для подобного корабля. Скажите, вы сможете справляться с возложенными обязанностями? КХМ. Прокашлялась крайняя техник-блондинка. Простите, господин капитан, но мы получили эти профессии недавно при помощи обучайки. Этих знаний должно быть достаточно, чтобы управиться, мы будем стараться. Я прикрыл глаза, тяжело и продолжительно выдохнул, после чего медленно досчитал до 10, чтобы успокоиться. Понятно. Ладно, справимся. По поводу дежурств. Простите, перебила меня все та же крайняя пилот-брюнетка. Капитан, мы уже распределили дежурство. Хорошо, кивнул я ей. Тебя как зовут? Мортиша, ответила она. Мортиша, ты назначаешься старшим пилотом. В твои обязанности вменяется назначать дежурство. Теперь ты, перевел я взгляд на вторую крайнюю техника-блондинку. Меня зовут Валиса. «Господин капитан», — ответила девушка. «Валиса», — кивнул я, — «ты назначаешься старшим техником. Обязанности аналогичны. Составлять график смен, следить за его исполнением, следить за качеством выполняемых работ. «Простите, господин капитан», — подала голос принцесса, она была слегка расстроена, видимо от того, что не ее выбрал старший. «А куда мы летим?» «Действительно, хороший вопрос, вот и ответь мне, принцесса, куда мы летим?» Растерялась Синевласка. «Как вы приказали вчера, в ближайший необитаемый сегмент, вы не уточнили куда, так что я выбрала наугад. Мы уже прибыли на место, но тут ничего нет, кроме звезды красного карлика и пары планет газовых гигантов. Будешь старпомом», ухмыльнулся я, обращаясь к принцессе, которая удивленно замерла, явно не ожидая столь резкого перевода темы. «Простите, господин капитан», произнесла Синевласка. «Но почему я?» «Потому что принцесса, а значит, имеешь руководящий опыт. Кстати, как зовут моего нового старпома?» «Луиза», ответила Синевласка. «Но если полностью, то Луиза де Вамп, ненаследная 16-я принцесса королевского дома сектора вампиров. Но по документам я сейчас просто Луиза, обычная вампирша из фронтира. Все вы, принцессы, так говорите. Простые, как миликредит, а на деле оказываетесь сложнее корабельного реактора. Ладно, все свободны, а вас, госпожа де Вамп, попрошу остаться». Вампирши покидали кают-компанию, пребывая в замешательстве. Они оглядывались на нас с Луизой. После того, как за последней девушкой закрылась гермодверь, я сделал приглашающий жест в сторону одного из кресел, которое стояло возле стола напротив меня. Вампирша верно истолковала приглашение, тут же присела в кресло. Она с интересом рассматривала меня, ноздри девушки сильно расширялись, словно она принюхивается к моему запаху. Вдруг ее глаза поползли на лоб от серьезного потрясения. «Капитан, вы маг», изумленно вырвалось у девушки. «Ты что, по запаху это выяснила?» Замялась Луиза. «Не совсем. Меня обучали самообороне элитные инструктора, это обычный курс для высшей аристократии, ведь в случае чего не всегда можно полагаться на охрану, нужно уметь постоять за себя. В этот курс входят особые медитации, во время которых можно почувствовать ауру живых существ». «Понятно, можешь не продолжать. Такие медитации мне знакомы. Ты попросту привязала восприятие аур к нюху». «Что-то вроде того», кивнула вампирша. «Я не вдавалась в подробности, просто изучила медитативную технику, точнее, ее в меня вбили инструктора». Девушка невольно потерла правой рукой пятую точку и слегка поморщилась, видимо, от болезненных воспоминаний. «Закончим с прелюдией. Лучше расскажи, как целая принцесса оказалась у меня на корабле. А что, лучше бы было, если бы принцесса оказалась на корабле по частям?» С сарказмом спросила Луиза. «Вот уж не надо такого счастья. Заканчивай свои еврейско-вампирские штучки, в смысле отвечать вопросом на вопрос. Это долгая история», тяжело вздохнула девушка. «Дальше мне поведали историю, достойную женского романа, в которой повествовалось о бедняжке-принцессе, нечистокровной вампирше и нелюбимой дочке короля, которую решили насильно выдать замуж за маньяка. Понятное дело, мало какая девушка обрадовалась бы перспективе помереть в юном возрасте, даже не дожив до 200 лет. 100-200 лет для вампиров, которые условно бессмертные и могут жить наравне с высшими эльфами, действительно смешной возраст. Если бы у этой расы не было проблем с деторождением и они не имели высокой склонности к криминалу и авантюрам, из-за чего большинство вампиров гибнут, не доживая до 500 лет, то эта раса заполонила бы всю галактику. А так вампиров вне родного сектора встретить довольно проблематично, особенно в цивильных секторах, но это скорее не из-за малой численности, а поскольку их недолюбливают все остальные расы. «Надеюсь, у меня теперь не будет проблем еще и со спецслужбами вампиров», резюмировал я после монолога принцессы. «Еще?» Вопросительно приподняла брови Луиза. «За мной кто только не гоняется. Фурии, эльфы, возможно, ГСБшники. Хотя, на этом фоне еще и вампиры не столь страшны. Подумаешь, одной спецслужбой больше. Великий рандом», удивилась принцесса. «Как же так? Кто вы, капитан? Вы полны загадок. Маг, что для гнома огромная редкость. Плюс за вами охотятся спецслужбы самых серьезных секторов Содружества, владеете эльфийским боевым крейсером. Или это из-за корабля? Ты же умная девушка», ухмыльнулся я. «Сама-то как думаешь? Полагаешь, эльфы, которые никому не продают технологий, кроме устаревших минимум на тысячелетие, оставят без внимания тот факт, что их довольно свежий крейсер находится в частных руках представителя иной расы? «Действительно, они вряд ли оставят подобное без внимания», — согласилась принцесса. «Но тогда зачем вам такой корабль? Скажи, Луиза, я могу тебе доверять». «Я», — девушка задумалась. После раздумий она твердо посмотрела на меня. «Да, Серый, мы в одном корабле, и если не доверять друг другу, то жить будет сложно. Тем более, я тебе рассказала свой самый большой секрет. Не знаю почему, но...» Девушка смутилась и потупила взор. «Ты мне приятен и вызываешь чувство доверия. Не совсем я вызываю подобные чувства, но если что, буду всячески отрицать, что распылил в помещении немного алхимических веществ, которые помогают настроить вампиров на мирный лад и вызывают приятие. Вещества действовать перестанут, стоит только покинуть данное помещение, но так и задумано. Ведь важно вызвать у разумного правильную реакцию. Первое мнение о человеке самое важное, оно формируется за первые минуты общения и закрепляется на подсознательном уровне, после чего его довольно сложно изменить. При знакомстве с персоналом, когда я справился с удивлением, то поспешил обезопасить себя при помощи навыков имперского целителя, то есть трансмутировал немного обшивки кресла в нужное вещество. Может, вампирши действительно честные и хорошие, но страховка не помешает. Луиза, моя история не менее интересная. Некоторое время назад я спокойно жил на далекой дикой планете третьего уровня развития. У нас полеты в космос только-только начали развиваться, и то, дальше планетарного спутника никто не летал, о содружестве никто никогда не слышал. И вот, однажды меня и еще несколько десятков сопланетников похитили пираты. Девушка внимательно слушала проникновенную речь, в ее взгляде зародилось сочувствие. Пираты накачали меня знаниями и продали в рабство, так что я прекрасно знаю, что такое работать за еду. «Бедняжка», — сочувственно произнесла Луиза, — «так ты что, сбежал из рабства? Ты сама догадалась, я этого не говорил. Серый, я никому не скажу», — клятвенно заверила девушка. «А теперь, ну, ты, наверное, хочешь вернуться домой?» «Да, совершенно верно. Ради этого я раздобыл один из лучших кораблей. Но без данных Галактической службы безопасности найти нужный сектор будет невозможно», — нахмурилась принцесса. «Я проник в центральный офис ГСБ и взломал их искус, так что список планет небольшой, все их можно облететь. Было такое чувство, будто с вампиршей лучше быть откровенным, но, конечно, не собирался говорить всей правды. Во-первых, было видно, что она говорит правду и, судя по всему, девушка сама умеет различать, когда разумный врет. Во-вторых, беглая принцесса без средств существования, которая нуждается в дорогостоящем питании, это совершенно не то, что действующая принцесса. Из такой девушки получится идеальная помощница. Ей некуда деваться, следовательно, нужен кто-то, кому можно довериться. Для этого с моей стороны требуется капелька откровенности. Так вот почему они могут тебя разыскивать, обрадованно выпалила вампирша. А я-то думала, что ты можешь оказаться преступником. Ой, прости, Серый. Ой, ничего, что я обращаюсь столь фамильярно, по имени. Если ты не заметила, мы давно общаемся, словно старые друзья. Луиза, я капитан, ты мой старший помощник, с кем еще, как не друг с другом, нам общаться просто так, будто хорошим знакомым. Хорошо, кивнула девушка. Меня формальное общение достало еще в бытность принцессой. А почему тебя могут искать фурии? Именно у них я был в рабстве, криво усмехнулся я. На лице девушки проступило понимание того, для чего Вейла использует мужчин-рабов. Она нахмурилась и слегка смущенно произнесла. Прости, я не хотела ворошить воспоминания. Наверное, это было неприятно. Хаем, многозначительно протянул я. Не говорить же, что было очень приятно, но, тем не менее, чувствовать себя секс-игрушкой, это еще то удовольствие. А как же, встрепенулась вампирша. Ну вот, допустим, ты нашел родной мир, и что дальше, останешься там жить? Если да, то, что будет с кораблем, с нами? Хе-хе, вырвался у меня смешок. Луиза, хоть мы знакомы недолго, но ты мне определенно нравишься. Вампирша слегка зарделась. Поставь себя на мое место. Если бы ты была выходцем с дикой планеты и вдруг познала вкус современных технологий, космические корабли, которые способны летать по всей галактике, голосеть, флайеры, коммуникаторы и многое другое, после этого смогла бы жить на планете с наземными карами и компьютерами, которые работают со скоростью улитки. Не знаю, задумалась девушка. Наверное, смогла бы, но не очень долго, как туристка. Может 5-10 лет, не больше. Многие разумные заплатили бы кучу кредитов, чтобы на некоторое время погрузиться в аутентичную дикую среду, такие туры стоят безумно дорого. Авантюризм неистребим, улыбнулся я. И что, реально кто-то летает на дикие планеты, чтобы пожить там? Угу, кивнула вампирша. А как же ГСБ? Ой, махнула правой рукой девушка. Думаешь, ГСБ вездесущая? У таких планет дежурят старые крейсера 4-5 в лучшем случае 6 поколения. Пиратам не по карману купить, например, яхту с хорошим камуфляжем, чтобы без проблем летать под носом у галактов. Даже если они найдут десяток другой миллионов кредитов на подобную покупку, она окажется бесполезной. Любопытно, почему же? Ставить маскировку на большой корабль слишком дорого, продолжила рассказывать Луиза. На такой крейсер маскировка будет стоить несколько десятков миллиардов, плюс понадобится сверхмощный реактор, следовательно, много топлива. В итоге большую часть корабля вместо имеющихся помещений будут занимать запасы топлива и оборудования. Эксплуатация такого корабля абсолютно нерентабельная. Так что незаконные туристические агентства пользуются небольшими яхтами, а это 2-4 пассажира. Ясно. Пиратам нет смысла похищать по 4 раба, больше на топливо потратит. Корабль минимум за 15 миллионов при таких условиях не отобьет свою цену никогда. Интересно, сколько же стоит тур на дикую планету и откуда тебе это известно? Цены стартуют от 300 тысяч и стремятся к бесконечности. Вампирша хитро посмотрела на меня. Капитан, если ты не забыл, я принцесса. Как думаешь, кто самые богатые и скучающие личности в галактике? Богачи, олигархи, аристократия. Вот именно, наставительно произнесла Луиза. Аристократия, в среде которой я росла. Действительно, кивнул я. Скажи, Луиза, какие у тебя планы? Планы, приподняла брови девушка. Да, не могу же я держать на кровавом пайке целую принцессу, к тому же, тебя наверняка ищут. Плюс непонятно, что с остальным экипажем, как они отнесутся к твоему статусу. Насчет девочек можешь не переживать, тяжело вздохнула Луиза. Ты просто плохо знаешь вампиров, что не мудрено. О нас в содружестве почти ничего не известно. За время совместной жизни я хорошо узнала девочек. Они примут мой статус и будут самыми преданными слугами, причем добровольно и с огромной радостью. Для любого вампира честь служить одному из членов королевской семьи, пусть даже беглой принцессе. Отец, конечно, будет меня искать, но особо стараться не должен. У него еще 18 дочерей и 15 сыновей, найдут мне замену и на этом успокоятся. Тебе не жалко сестер? Жалко, усмехнулась вампирша. Да я обрадуюсь, если эти стервы подохнут. Думаешь, что раз мы сестры, то прямо-таки были близкими и дружными? Не знаю, но думаю, ты расскажешь. Королевская семья – это гнездо хищных ящероидов, в котором каждый норовит вцепиться в горло другому, саркастично заявила принцесса. Постоянная борьба за влияние, за внимание родителей, интриги, покушения. Тем более, я квартирон, а большая часть сестер и братьев – чистокровные вампиры, многие из которых жуткие расисты. Знал бы ты, как тяжело мне было там жить. Я рада, что покинула этот виварий. Понятно. Как насчет доли в бизнесе? Что? Девушка удивленно с легким недоверием уставилась на меня. Я предлагаю тебе долю в бизнесе. Что за бизнес? Оживившись, поинтересовалась принцесса. Пока не знаю, но разве мало идей? При наличии личного крейсера можно неплохо развернуться, к тому же я неплохой маг. Я согласна. С радостью без тени сомнений воскликнула девушка. Это очень щедро с твоей стороны. Я так понимаю, что ты хочешь заняться бизнесом после того, как найдешь родину. Угу, согласно кивнул я. А зачем тебе вообще возвращаться домой? Спросила девушка. Семья. У меня там осталась семья. Хочу забрать их с собой. Замечательно, тепло улыбнулась Луиза. Хотелось бы узнать, о какой доле идет речь. Тебе, как главной помощнице, я вручу 10% от прибыли. Это. Девушка недовольно клыками прикусила нижнюю губу. Мало. Это не мало, а очень много, по крайней мере, в далекой перспективе. Видишь ли, какое дело, я раздобыл секрет производства эльфийского вина. Глаза вампирши от удивления поползли на лоб. Она приоткрыла рот и с недоверием, приправленным изрядной долей уважения, рассматривала меня, как, воскликнула она, неважно, главное, что в перспективе можно заняться производством алкоголя под своим брендом, не обязательно вино и бренди, можно делать гномскую чачу долголетия, обязательное условие, для производства такого алкоголя необходимо быть магом и знать секрет производства, мать моя полунимфа, отец вампир, радостно воскликнула девушка, смотря на меня совершенно иначе без капли недовольства. Да это же платиновая жила. Можно купить дешевый спиртовой завод, сырье для спирта стоит дешево, корабль для реализации имеется. В таком ключе 10% представляются невероятной щедростью. Ты говорила, что вампирам сложно устроиться вне родного сектора. А что если брать их к нам на работу? Они же отличные бойцы. Вампиры лучшие в галактике воины, с гордостью заявила принцесса. И да, они с радостью будут работать на нас. Без меня у тебя бы не было ни единого шанса договориться с прочими вампирами. Я согласна, но все равно настаиваю на 20% прибыли. 15%. Хорошо, меня устраивает, согласилась девушка. Вот и славно. Полагаю следующее, я буду заниматься производством, а ты заниматься персоналом и реализацией, скажем, будешь директором фирмы. Поначалу придется управлять кораблем, но это до тех пор, пока не подберем капитана и не расширим личный флот. Только в настоящий момент есть небольшая проблема. Какая? Насторожилась вампирша. Если ты имеешь в виду проблемы с... Нет, вампиры, эльфы, фурии, все это не столь существенно. Поселимся, например, в секторе магов, хрен кто из них нас достанет. Проблема с деньгами, их у меня осталось совсем немного. Сектор магов, задумалась вампирша. Пожалуй, это самый лучший выход. Там мы действительно будем в безопасности, даже если будем жить без утайки. А насчет кредитов не переживай. Как ты говорил, у нас есть крейсер, с ним заработать стартовый капитал не составит труда. Вдруг по помещению донесся пронзительный вой сирены, извещающий о боевой тревоге. От этого неожиданного звука мы оба вздрогнули. Вслед за сиреной прозвучал обманчиво успокаивающий женский голос, которым пользовался корабельный искус. Внимание экипажу! Боевая тревога. В данном секторе обнаружен боевой крейсер. Что происходит? Удивленно спросила у меня Луиза. Секундочку. Я вывел с коммуникатора голограмму с отчетом по происшествию. Твою дивизию. Что? Нетерпеливо повторилась принцесса. Только что из гипера вышел боевой крейсер 10-го поколения фурианского производства. Фурии. Вопросительно посмотрела на меня вампирша. Это как-то связано с тобой. Возможно. Хм. Протянула Луиза. Насколько я помню классификацию боевых кораблей, наш корабль 8-го поколения эльфийского производства по характеристикам примерно равен фурианскому крейсеру последнего поколения, так что им нападать на нас бессмысленно. Фурии. Зря я с ними связался. Зачем они вообще полетели в этот сектор? Луиза, ты действительно выбрала этот сегмент наугад? Да, кивнула вампирша. Кто-то кроме тебя знает, куда мы летели. Ты кому-нибудь говорила? Нет-нет. Активно покачала в стороны голову девушка. «Я никому не говорила, куда мы летим. Разве что девочки-пилоты знают наши координаты, но они бы никому не стали сообщать эти данные, тем более фуриям. Искус, кто-нибудь выходил в голосеть или же связывался по гиперсвязи? Господин капитан, в голосеть с момента старта никто не выходил, голосвязью никто не пользовался», через мой ком вслух ответил корабельный мозг. «Что же выходит? Во-первых, о том, куда мы летели, никто не знает. Во-вторых, никто из экипажа слить координаты не мог, поскольку им это не надо, плюс к тому же голосвязь не использовалась. Сегмент абсолютно неинтересный, крейсеру Фурии тут делать нечего. Значит, они как-то нас отследили. Как? Мои инструкторы по летному делу говорили, что отследить координаты выхода из гиперпространства невозможно, произнесла вампирша. Пилотные базы мне говорят то же самое. Отследить можно лишь направление, с учетом того, что космос большой, эта информация на практике будет почти бесполезной. Жучок, оживленно выдала вампирша. Думаешь, маяк, лет 300 назад на одного из герцогов нашего сектора было совершенно покушение, начала Луиза. Он летел на своей яхте на курортную планету, маршрут был никому не известен, но, тем не менее, яхта подверглась нападению пиратов. Исследование обломков позволило найти остатки гиперпространственного маяка. По результатам расследования оказалось, что один из сыновей герцога вместе с припасами подбросил на корабль маяк, по которому на яхту вышли нанятые им же пираты. Припасы. Задумался я. Хм, а ведь много чего должны были погрузить. Я делал кучу покупок. Ага, на что-то же спустил больше полумиллиарда кредитов. Надо будет еще посмотреть список всех приобретений. На станции были фурии, они вполне могли что-то подбросить. Продолжил я диалог. Значит, надо искать маяк. Я прикажу техникам прочесать весь груз, произнесла вампирша. Хорошо. Я пошлю подтверждение твоих полномочий старпома корабельному искусу. Ищите маяк, а как найдете, в мусорный реактор его. Нас за это время не захватит. Напряженно вопросила вампирша. Наверное, увеяло на борту полный комплект солдат. Не наверное, а точно. Я лично имел счастье их лицезреть. Здоровенные девицы, все сильные колдуньи и вооружены до зубов. Хуже, если у них на борту имеются истребители-разведчики, с помощью них они могут незаметно перебросить на наш корабль десант. Капитан, полностью переключилась на новую роль принцесса Старпом, предлагаю совершить дальний гиперпрыжок. Быстро мы маяк не найдем, а за время полета наверняка разыщем и уничтожим. Как выйдем из прыжка, сразу прыгнем еще раз. Люблю умных девушек, улыбнулся я помощнице. Так и сделаем. Я переключил коммуникатор на трансляцию речи для всего экипажа. Говорит капитан корабля. Все вы уже в курсе, что у нас чрезвычайное происшествие. Приказ всем техникам явиться к офицерской кают-компании и поступить под руководство старпома Луизы. Дежурный пилот, приказываю срочно проложить курс в любой относительно безопасный сектор максимально далеко, чтобы полет продлился минимум пару недель. По завершении прокладки курса сразу же уходим в гипер. Почти сразу по окончании трансляции мой наручный коммуникатор запиликал, информируя о входящем вызове. Естественно, я его сразу принял. Над рукой появилась голограмма брюнетки, которая имела взволнованный вид. Она тут же начала сбивчиво говорить. «Капитан, это Мортиша, пилот. Я начала прокладку курса, но не знаю, куда. Все равно, можешь закрыть глаза и тыкнуть в карту галактики пальцем». «Принято», — кивнула пилот. «Капитан, тут мне с фурианского крейсера пришел входящий сигнал. Переключи на меня и не отвлекайся». Над встроенным в столешницу коммуникатором появилась голограмма корабельной рубки. Несколько удобных кресел с ретрансляторами, встроенными в их спинки. Такие кресла частично погружают пользователя в подобие виртуальной реальности, то есть не требуется никаких пультов и экранов, как, к примеру, в фильме «Звездный путь». Конечно, на кораблях есть ручное управление на экстренный случай, но обычно оно спрятано в стенной панели. В здравом уме ни один пилот Содружества не перейдет на ручное управление, пока работает виртуальное. Это как считать на счетах, имея под рукой калькулятор. На заднем фоне сидела Вейла пилот, ее голова была скрыта голограммой, что со стороны выглядело, словно клубящаяся черная дымка. Основное внимание приковала к себе худенькая и низкая Вейла в капитанской форме. Она откинула назад прямые светлые волосы и внимательно посмотрела на мою голограмму, но для меня все выглядело несколько иначе. Голограмма же проецируется на стол в полный рост, так что я, сидя в кресле, ощущал себя так, будто нахожусь в футуристичном стриптиз-баре, а на стол забралась блондинка-стриптизерша, отыгрывающая роль офицера СС. Все усугублялось тем, что форма офицера Фурии ну очень похожа по дизайну и чем-то напоминает эльфийскую форму. И вот эта блондинка смотрит прямо вдаль, словно мимо меня выше головы, то есть именно так, как девушка смотрит на проецируемую картинку. «Приветствую вас», — сухо произнесла и слегка кивнула Вейла. «Вы в курсе, что преследование корабля вне родного сектора и без официальных полномочий приравнивается к пиратству?» — ехидно вопросил я. «Ничего подобного», — невозмутимо произнесла Вейла. «По нашим сведениям, у вас на борту находится похищенный принц сектора Фурий. Мы требуем допустить к осмотру корабля досмотровую команду. А больше вы ничего не хотите», — ехидно ответил я. «Может быть, вам еще отдать ключи нулевого уровня доступа от корабельного искуса и коды доступа к моим счетам? Повторяю, допустите досмотровую команду на ваш корабль для поиска принца», — продолжила Вейла. «В противном случае вы будете признаны преступником. И что вы сделаете, господа пираты?» — ухмыльнулся я. «У меня боевой крейсер с полным запасом боеприпасов. Проваливайте, иначе мы превратим ваши корыта в дуршлаг. Вы не понимаете всей сложности ситуации, настойчиво продолжила Вейла. «Мы официальные представители сектора Вейла и, кстати, у нас более совершенный крейсер, также полный боеприпасов. Вы же непонятный и мутный гном, который подозревается в похищении мужа принцессы. Закон на нашей стороне, как и сила». Мой наручный коммуникатор пиликнул, на него пришло сообщение от дежурной пилота, которое тут же высветилось. Вейла не видела текста, зато я прочитал его. «Капитан, маршрут проложен. Старт через 10 секунд. Кошерный, а не совершенный. Варился не в молоке матери, а лазерной сваркой». Саркастично выдал я, после прочтения сообщения. «Вы эти сказки рассказываете кому-нибудь другому, например, грудным детишкам, чтобы меня, гнома, запугала и взяла на понт какая-то дурная Вейла-пират. Ха-ха-ха-ха, идите в задницу». Я тут же оборвал связь. Одновременно с этим событием Сокол стал резко набирать скорость, беря разгон для ухода в гиперпространство. Для мониторинга ситуации я над столом вывел голограмму, аналогичную тому, что видит пилот. Судя по поступающим с датчиков данным, почти сразу за стартом нашего корабля, крейсер «Фурии» стал готовиться к старту. Хорошо, что не к бою. Наверное, Вейла полагаются на гиперпространственный маяк. Глава 35. Глава 35. Улететь от фурианского крейсера удалось почти без проблем. Точнее, проблем остался вал и маленькая тележка, но многие из них оказались решаемыми. Во-первых, меня обеспокоил вопрос, как фурии смогли узнать о том, что я нахожусь на этом корабле. Ответа на этот вопрос найти не удалось, ведь проникновение было продумано и осуществлено отлично. Я пробрался на крейсер под видом одного из рабов, поскольку был сильно пьяным, а телепортироваться в таком состоянии равносильно самоубийству. Если подумать, то все выглядит очень странно. Фурии подкидывают на Сокол гиперпространственный маяк, затем летят на пеленг и пытаются взять капитана на понт. Понятно же, что никто в здравом уме не будет нападать на крейсер без перевеса сил, как минимум в два раза. Но они не знают, что Сергей, их похищенный принц, это я, известный как гном по имени Серый Руж. Иначе разговор шел бы иначе, фурии просили бы меня не выдать принца, а вернуться к ним. Во-вторых, серьезную обеспокоенность вызывали корабельные служащие. Несмотря на договоренности, я вампирам все еще не доверял. Время шло, а девочки трудились в поте лица, постепенно усыпляя мою бдительность и зарождая доверие. Но содружество, вольно или нет, сделало из меня паранойка. Для укрепления отношений с вампиршами я ежедневно по утрам стал готовить на всех завтрак, для чего использовал весь свой талант в кулинарии, огромное множество поварских магем и особые алхимические добавки. Алхимия в сочетании с магемами серьезно усиливает вкусовые качества блюд, которые особым образом настраивали едоков относиться к определенному человеку с теплотой. Ничего сложного или мозголомного, обычная работа с ассоциациями и ослабленная форма магемы, которая вызывает привлекательность зелий для детей, только вместо зелья вставлен мой образ, причем не только в виде гнома, но и в виде человека и эльфа. То есть я обходными путями создавал всем девушкам ментальную закладку-ассоциацию, благодаря которой мой образ будет ассоциироваться исключительно с приятными и хорошими вещами и будет вызвать восторг, радость, счастье. Наверное, многие замечали, когда человек думает о чем-то плохом, у него это ассоциируется с горечью, с чем-то противным, склизким. Мы говорим, гнилой человек, горечь расставания и так далее. А все потому, что наши суждения о хорошем и плохом завязаны на отдел мозга, который отвечает за определение вкуса пищи. Да-да, из-за странного выверта природы один и тот же отдел мозга почти всех гуманоидов в галактическом содружестве отвечает за их суждения и за вкус еды. Самое интересное в том, что даже если бы я просто вкусно кормил девушек, то такая же ментальная закладка была бы создана естественным образом. Никто не относится плохо к добродушному повару, который вкусно готовит и всех кормит, его все любят. Это примерно то же самое, как новый сотрудник, который хочет понравиться коллективу, покупает чего-нибудь вкусненького и проставляется. Кажется глупым, но это действительно работает. Просто с помощью магимы я ускорил закрепление себя в качестве положительного образа, отчего всего за несколько дней подобные кормежки девушки-вампирши стали относиться ко мне так, будто к старому другу, которого знают с детства. Кровь при мне девушки не пили, поскольку ее они обычно употребляют в обед, так что единственный минус приема пищи с вампирами был исключен. Да и что там эта кровь? Если самому не пить, то со стороны все выглядит пристойно, девушки с удовольствием пьют красный напиток, словно подтягивают вино.